Игорь. Взбесило. Вот даже придумывать не буду, зачем выходил. Все равно видит, что взбесило. Дом ей, значит, виноват. Аура не подходит. Помешательство. Это значит, меня поцеловать можно только в состоянии помешательства, да? Ну, мы еще посмотрим. Ты не только целовать меня будешь, ты... И тут, несмотря на то, что заведен до звона в ушах, понимаю, что вот тупо уложить ее в койку не хочу. Это не так сложно. Пара томных взглядов, пара нежных касаний. Повелась бы. Почти уверен, что повелась бы. Рыдала бы потом, правда, от раскаяния. Но одну ночь она бы со мной точно провела более чем добровольно. Только я вот так не хочу. И эта мысль тут же остужает и внутри все успокаивает. И злость улетучивается моментально. Я хочу от нее чего-то принципиально другого. Еще сам до конца не понимаю чего, но не вот этого, что на один раз. Хочу много раз, хочу жить с ней. Да, это похоже на правду, и эта правда оглушает. Хочу жить с ней. Но еще не понимаю, в каком качестве хочу ее иметь. Няней, любовницей, женой. Последнее почему-то больно режет по ребрам. Я? И вдруг задумался о женитьбе? Нет, это не со мной. Да к черту. Вот прямо сейчас я хочу есть. А со всем остальным разберемся. У нас с ней как минимум месяц впереди. То, что я заплатил за нее в банке, мы договорились считать ее месячной зарплатой. Там, конечно, намного больше, чем разумный человек заплатит няне, но... Мне почему-то ни одной копейки не жалко. Вот совсем. Даже если эта дурочка сейчас опять взбрыкнет и в свой детский сад уедет. Не жалко, и все тут. Да, гох. Тут надо бы всерьез подумать, фиг ли ты к ней так относишься. Потом, а пока... Есть хочу, заявляю со всей прямотой, на которую способен. Передо мной громко ставится на стол тарелка с макаронами. И что, все? Нагло смотрю ей в глаза. Ни там перчика не порежешь, ни я не знаю. А? Растерянно хлопает она глазами. А я? И тут выражение ее лица полностью меняется. «А вы чего это вдруг наглеете?» «Я?» — вскидываю бровь. «Даже и не знаю. Смотрю на нее хитро. Атмосфера в доме, наверное, такая». «Ну, знаете», — фыркает. «Приятного аппетита!» И, развернувшись на пятках, быстро уходит из кухни. Пес-предатель, переваливаясь на своих коротких лапках, чешет за ней. «Вот же ж!» Слышу, как она поднимается по лестнице, дальше не слышу, дверь у них хлопает, Тимоха же спит. «Ну ничего, никуда ты от меня не денешься. Положение у тебя, благодаря твоему мудаку, безвыходное. Чем я и воспользуюсь совершенно благими намерениями. Отламываю себе кусок яичницы с наполнением, отправляю в рот, и тут у меня звонит телефон. Да блин, ну кто это даже поесть не дает? Опа, Митька. Конечно, сразу беру звонок. Да, друг, отзываюсь. Привет, хмыкает хрипло он. «Слушай, я тут не выдержал, покопал по твоей девочке прямо сегодня. Тут, конечно, такое...» Тянет он, и я хорошо представляю, как он качает головой, ухмыляясь. «Чего там?» «Короче, тут есть два варианта. Либо она будет почти в пожизненной кабале, либо...» Митька делает театральную паузу. «Мы постараемся, и у нее будет квартирка в Москве. Заканчивает он восторженно. «Ты что выбираешь?»